Ваше Величество, умоляю вас подумать о последствиях ваших деяний. Государь-император... Тень пробежала по лицу Екатерины. Лицо стало жестким. Приказываю вам следовать за мною. Вильбоа поежился, как будто ему было холодно. Но, Ваше Величество, присяга... На Вильбоа глянули бесконечно высокомерные глаза. Господин генерал фельдцейхмейстер, исполняйте повеление вашей государыни! Генерал низко опустил голову и медленно отъехал в сторону. Через минуту Екатерина обернулась и поглядела на генерала. Глаза их встретились. Надменность и царственное благоволение были в глазах Екатерины. Удивление, преданность, ожидание приказаний в глазах Вильбоа. Он медленно отвел взгляд в сторону. «Благодарение Богу!» — подумала императрица. «Теперь вся артиллерия с нами!» Близился Невский. Вон там преображенцы. С кем они? Вдали появились шеренги солдат, шедших ускоренным шагом. Двигался лес ружей с острыми вершинами и штыков. Екатерина прищурила глаза. «Григорий, приготовиться!» «Так точно, государыня!» Офицеры у коляски подтянулись. Передние в толпе замедлили ход и стеснились, но продолжали шагать без строя. Лица помрачнели. Гул утих. Стал слышен цокот копыт и неровный топот сапог. А навстречу, мерно ступая по мостовой, двигались преображенцы. До них сажен 50, а сейчас уж, наверное, 40. Что это? Да неужели? Виват, императрица Екатерина Алексеевна! Этот одинокий крик вышел откуда-то из дальних рядов марширующих преображенцев. Его немедленно подхватили несколько голосов, больше, больше, и вот он пронесся, нарастая по всем шеренгам. И на глазах у оторопелых зрителей строй преображенцев совершенно рассыпался. Солдаты группами в одиночку кинулись вперед, горлане, махая шапками и обнимая идущих к ним навстречу измайловцев и семеновцев. Екатерина облегченно вздохнула и медленно провела рукой по волосам. Ну, теперь, кажется, все. Алексей Орлов подъехал вплотную к коляске Екатерины. «Государыня, — проговорил он вполголоса, — как прикажешь провозгласить тебя в храме Рождества Богородицы? Самодержицей али правительницей? Ты, дружок, и сам ведаешь, — медленно произнесла императрица. Сколько бед на Руси бывало от разделения властей! Токмо единодержавие потребно в стране нашей! Алексей отъехал от коляски и присоединился к группе всадников, державшейся поодаль. Прошло немного времени, и эта группа отделилась и поскакала вперед. После небольшой заминки шествие снова возобновилось. Впереди открылся Невский. Что за радостная картина показалась справа? Вся перспектива, куда только хватал глаз, была заполнена конной гвардией. По обе стороны Липового бульвара виднелись стройно расположенные взводы во главе с командирами. Молодцы! Слышно, там особенно отличился вахмистр Потемкин. Вот проплыли мимо знакомые своды гостиного двора, деревянная башня ратуши, мост через болотистую речку. Впереди церковь Рождества Богородицы. Все духовенство на паперти ударили в колокола. Императрица величественно шествует к церкви, уверенно поднимается по ступеням. Перед ней митрополит Димитрий с крестом. Какая у него испуганная улыбка! А чего ему-то бояться? Небось, на дыбу не вздернут!